Какого лешего вы здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони. Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забывая даже, что здесь разговаривать можно только шепотом. Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начали по своей инициативе. Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись. Приказываю сейчас же перевести людей выше, пускай там окапываются. Все равно грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов, как охранение оставить. Бойцы, кряхтя и матерясь в полголоса, ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели. Начальники называются. Это по моему адресу. Но я делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была б, доброй половины не досчитались бы. Спускаемся еще ниже. Скат крутой и твердая, начинающая уже подмерзать глина. Все время сыплется из-под ног. Саперы тащат на себе по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет. Тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные. Угодили в грязь, по-видимому, ручей. Дождей давно не было. Чавкает под ногами. Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую холодную жижу. Уголком глаз из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой. «Ну где будем?» Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света кругом ничего не видно, даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание. Как вспыхнет ракета, смотри налево. От напряжения голос у меня слегка дрожит. Увидишь бочку железную, начнешь от нее. И вправо метров на 50, в три ряда, в шахматном, как говорили. Слова вылезают с трудом, и каждое из них приходится чуть ли не силой выталкивать. Горкуша ничего не отвечает, отползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание. «Товарищ лейтенант, что? Я немножко выше возьму, а то замерзнет вода, и тогда...» Опять ракета. Горкуша наваливается прямо на меня, вдавливаясь лицом в землю, стараясь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Я поднимаю голову и говорю: «Хорошо. За минное поле я уже спокоен», вытирая рукавом лицо. Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в 30 шагах немцы, а свои где-то там наверху. И каждой мине надо выкопать яму, вложить муф, тип взрывателя. Трубочка такая с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсулем. Проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать. И все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь бултыхайся, и не шевелись при каждой ракете. Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков. За час они, по-моему, управятся. А мне сейчас же на свежую память за формуляры и отчетные карточки на минные поля браться надо. Будет у меня этой писанины каждую ночь. В трех экземплярах. Да еще схему с азимутами и привязками. И бланков вдобавок нет. Все сам, от руки. Взбираюсь на гору. Два или три раза чуть не обрываюсь. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Все руки об кустарник колючий какой-то в шипах исколол. Бойцы молча копают. Слышно только, как лопата о землю ударяет. Кто-то совсем рядом, со мной, в темноте ничего не видно. Хрипло в полголоса, точно упрямую лошадь ругает, твердую, как камень, землю. Хоть бы пару кирок на батальон дали, а то лопаты называются. Масло ими резать. Кирки, кирки, где же их достать? Чего бы только я не дал сейчас за два десятка кирок. Кажется, никогда в жизни ни о чем я так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской на станции валялось. Горы целые. И никто на них смотреть не хотел. Все водки и масло искали. Так и за месяц не окопаемся. В начале первого появляется луна. Косощекая, оранжевая. Выползает откуда-то со стороны Волги. Заглядывает во враг. Через полчаса там нельзя уже будет работать. А их всего четверо и 100 мин. А луна ползет, ползет, становится желтой, затем белой. На все ей плевать. По-моему, она даже быстрее обычного сегодня поднимается. Точно спешит куда-то. Или с выходом опоздала. И как назло, немецкая сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее и светлее. Последние остатки тени медленно, точно нехотя, отступая, сползают вниз. Один за другим, оставляя кусты, прижимаясь ко дну. На горе, в облаках, тропы, ни ключей, только дверь навсегда. километры стаканов. И ветки дождей по венам моим, по твоим городам. Снимают с неба звезды и складывают их в чемодан. Аккуратно складывают в чемодан Землю и остальные планеты. Потом сворачивают небо в рулон и прячут его туда же. Вот и все. До свидания.